«А я тебе говорил, не ругайся с Коромером!» — отчитывал Уилл по дороге к распахнутым академическим воротам, за которыми нас уже ожидал наемный экипаж. Солнце клонилось к закату. Все, кто хотел покинуть родное учебное заведение, уже уехали. Остальные же ожидали завтрашнего дня в собственных комнатах. Широкая подъездная дорожка была пустой и безлюдной. Но даже если бы здесь была непроходимая толпа, Уилл все равно бы возмущался громко и негодующе, не боясь привлечь к себе внимание. «Шутишь?» — я хмуро на старого друга посмотрела. «Это ты с ним ругался, а я говорила, не надо!» Издав задумчивое гм, Уильям выпрямился, с высоты своего роста бросил на меня снисходительный взгляд и нагло соврал, не моргнув и глазом. «Не помню такого». «Профессор Коромер помнит», — мстительно вставила я, ехидно улыбаясь. Боевой маг тут же скривился, уныло глянул на меня, обернулся через плечо. «Нерва!» — позвал насмешливо, идя вперед, но глядя при этом назад. «Как насчет небольшой пробежки?» «М?» — только успела вопросить я. В следующее мгновение меня схватили за руку и рванули вперед. Не знаю, как мне удалось удержать равновесие и не упасть, но даже если бы я упала, несущегося по дороге Уилла это ничуть бы не расстроило. Он бы меня без труда дальше по земле поволок. И тут далеко позади раздался яростный вопль. «Стоять! Казарта! Убью!» Нет, голос профессора Коромера я сразу опознала, но вот причин его ярости я не понимала. Ровно до того момента, как Уилл не налетел на ожидающий нас экипаж. Рывком распахнув дверцу, маг закинул внутрь свой бездонный рюкзак, мой точно такой же, меня саму. «Трогай!» — вскричал, запрыгивая в экипаж и сам. «Плачу вдвойне!» Поистине волшебные слова. Транспорт сорвался с места в тот же миг. И лежа прямо на полу на двух рюкзаках, я в искреннем изумлении успела заметить в открытую дверь несущегося к нам с двумя тяжелыми сумками профессора. «Убью!» Выл он с перекошенным от ярости лицом. «Простите, профессор!» Уильям Казерта высунулся в дверной проем, не боясь выпасть из набирающей скорость кареты. «Нет места!» После чего с довольнейшим видом дверцу захлопнул. Взял и захлопнул. И не пойми как, сохраняя равновесие на такой скорости и кочках, спокойно наклонился и помог мне подняться на ноги. «Ты что?» — в священном ужасе прошептала я, огромными от страха глазами, глядя на старого друга, который в любой момент мог стать другом, уже мертвым. Экипаж был заказан на троих. Ничуть не виновато, пояснил Уилл, роняя меня на одно из сидений. «Ты хочешь 4 часа до ближайшего города с этим сморчком трястись?» И мой самоубийственный друг абсолютно спокойно сел напротив, не выражая на тему только что случившегося ни малейшего волнения. Шансы умереть даже раньше, чем прибудем на место прохождения практики, увеличивались прямо на глазах.